день 31, пергамент 7. День выдался призанятный. Как оказалось, никому никуда особо спешить было не нужно, да и устали все. Решили мы поплотнее перезнакомиться и рассказать друг другу о себе. Свои истории, характеристики, квесты и умелки. Ну и вообще. Учитывая, что решили мы таки объединиться, было это вовсе не лишним, а очень даже полезным времяпрепровождением. Истории все как одна оказались интересными, совершенно неправдоподобными и по большей части, как мне показалось, выдуманными. Но кроме Нафаниной. Та была простой, скучной и правдивой. Самая большая проблема возникла с бароном. Он, как оказалось, был всамделишним средневековым рыцарем, со всеми сословными заморочками, религиозными предрассудками и полным отсутствием грамотности, усугубленным текстовым режимом оповещения. Каким образом он сюда попал, он пояснить не смог, лишь сослался на волю провидения. Почему он, не умея читать, не выбрал голосовой режим оповещения, он также сказал. Наверное, привык к трудностям и нарочно создавал их себе самостоятельно, дабы потом героически преодолевать. Рассказал, что во время боя он с товарищами вырезал 100 тысяч миллионов мавров. Было это во время 4-го крестового похода, что меня крайне удивило. Какие мавры в 4-м-то? Но недоверие я выказывать не стал. Любое сомнение в честности и правдивости своих слов гордый рыцарь принимал в штыки. В общем, уже готовился Константин праздновать победу и наложить лапу на гроб Господен, состоящим на нем сверху Граалем. Как явилась ему сама Пречистая Дева. Сама. Плюс сопровождающие лица, то есть святые и апостолы всем кагалам. И сообщила, что весь мир находится под угрозой. И только он, Константин, лично может этот мир спасти. И давай его уговаривать. Ну, рыцарь отказать в такой просьбе девушке не посмел и, конечно, согласился. Бац, и он уже тут. Причем не зря он перенесен в эту варварскую еретическую страну. То испытание его веры. Однако он как-то неуверенно об испытании говорил. Чувствовалось, пошатнулась вера. Но не в Господа, а в каноны и догмы католицизма. Все более рыцарь тяготел к православию, о чем пару раз обмолвился. Хотя лично я только одно различие между этими двумя конфессиями вижу. Крестятся по-разному. Короче, при выборе чара мудрствовать лукаво он не стал, а выбрал тот класс, которым играл. Тьфу, которым и был всю сознательную жизнь. Человек-воин, ближник, тяжело вооруженный рыцарь, ведущий в бой отряд. Встретились барону добрые люди. Наставили и помогли правильно очки раскидать и умения выбрать. Ведь с чтением и устным счетом у сэра Полбу отношения не очень. Они раньше его не трогали, а он их. Практически и не пересекались. А вот здесь пришлось. В общем, сложно тут рыцарю. Но он привык, не обращая внимания на трудности, идти вперед к поставленной цели. Благо тут этих целей образовалось превеликое множество. Одна из основных и сравнительно легко достижимых — отбить родовой замок его дамы сердца до нунашки пани Рошек. Ну а княжне Рошек позже. Вторая цель — уничтожение злобного колдуна разложения, чем-то обидевшего, хорошего знакомого нашего рыцаря. Третья — истребление богопротивных некромантов, живущих, между прочим, не где-нибудь поблизости, а в соседнем мире. Ага, храбрый рыцарь в соседних мирах тоже успел по ходу дела отметиться. Да не в одном. Так что твердо знал. Миров бесчисленное множество, уже всяко больше трех. Ну и четвертая цель, хотя, пожалуй, самая главная — победить в некоем турнире, дабы его родной мир не сгинул в пучинах небытия. Какая связь между турниром и пучиной небытия, рыцарь толком пояснить не смог. Зато впоследствии довольно толково объяснил мастер ловушек. Рыцарь наш выбрал класс рыцаря, ага. А этот класс, как оказалось, помимо того, что является неплохим танком, имеет высокий показатель лидерства. Об этом ему дев в свое время толковал его мудрый наставник и старший товарищ Барамир, тот самый, которого разложение то ли обидел, то ли обманул. Про лидерство я почитал быстренько в описаниях своих собственных характеристик и понял следующее. Первое. Чем выше этот показатель у лидера пати, тем больше членов может быть в этой самой пати. Второе. Показатель влияет на количество возможных пати-бафов и уменьшение штрафов за коллективную игру. Третье. Показатели отвага, рекогносцировка и строй напрямую от этого самого лидерства зависят. И еще три десятка показателей зависят косвенно. В общем, померившись нашими отрядными лидерствами, пришли мы к единогласному мнению — быть Константину Полбу нашим командиром. У него это лидерство в 10 раз больше моего выросло, а мое было самым большим из всех прочих. Зато показатель хозяйства, отвечающий за количество и качество собираемого лута, у барона был самым маленьким. а самым большим оказался у Пиндаля Пажапье. У него это самое хозяйство было настолько грандиозно прокачанным, что он тут же был назначен ответственным завхозом, хранителем и лутером-сборщиком. Впрочем, о Пиндале позже. Крест рыцаря действительно оказался тотемом, причем мощным, дающим целых 5 крутецких аур, правда, заточенных именно под воина ближника. Однако ауры в кресте можно менять, но для этого нужен продвинутый в этом деле батюшка. Священник, то бишь. Еще у нашего лидера оказался супер-пупер меч. Легендарный, ага. Кладенец эбонитовый. Но в этом мире, как выяснилось, это не такая уж большая редкость. В частности, в закромах местного правителя подобных мечей несколько, так что далеко не уникум. Раздобыть сложно, но возможно. Заточка у него классная. Дамаг нереальный. И он еще током иногда бьется. Кроме того, меч дает супермощную ачивку «Гнев небес». Молнии бьют с неба, поражая всех вступивших в бой врагов. Величина урона при этом ударе постоянна и зависит от количества имеющейся у барона маны, сжигая весь остаток до донышка. Урон же распределяется равномерно по всем супостатам. А если, к примеру, супостат будет один, весь урон ему и достанется. Также у рыцаря имелись сапоги с серебряными шпорами, тоже легендарные. И если меч — инструмент, так сказать, прямого воздействия, то сапоги, вернее, шпоры, вещь поинтересней. Благодаря этим шпорам он мог приручать неразумных мобов животных и заставлять их выполнять свои команды. Не все, правда, а в пределах разумного. И со временем влияние шпор на животных ослабевало, но все же. Вот, например, сейчас, как оказалось, в лесу неподалеку крутилось с полсотни подчиненных барону волков. Крутились, но без позволения выходить на полянку не решались. Рыцарь предложил их позвать, дабы доказать, что не лжет. Но мы все ему поверили на слово. Ну их нахрен, этих волков. Мало ли, что им в голову взбредет. Я вообще к собакам отношусь настороженно. После того, как меня лет 5 назад йоркширский терьер чуть не загрыз. Прочий шмот у Константина был хоть и хороший, но вполне себе рядовой, из разряда волшебного. Всего одним классом выше редкого, к которым относился, в частности, мой сет «Железная аргументация». Жаль, истлевшие булавы. Но ничего не попишешь. Пропали. Остальные умелкие таланты рыцаря оказались завязаны на личные боевые умения. Несколько хитрых приемов и ударов, недолгий рут, агросбор, антимагия и так еще по мелочи. Но для танка очень даже неплохой набор. А, и да, чуть не забыл самое важное. Рыцарская ачивка сплочения. Оно к лидерству никак не относилось. Просто сам факт наличия в отряде благородного рыцаря считается достаточным основанием для постоянного функционирования этого сплочения. Сплочение работает в двух направлениях. В строевом бою каждый из членов получает определенный коэффициент усиления основных характеристик. Коэффициент зависит от размера отряда и его члена, месторасположения в строю. И второе. Вне боя все члены пати могут поделиться своим ХП и МП с сопартийцами. Правда, не очень эффективно. За одно переданное очко нужно отдать 5. Но на безрыбье, как говорится... В общем, очень полезный класс. И что самое главное — танк. Другими словами, у меня наконец-то появился кто-то, кто будет огребать вместо меня, а я в это время буду издали подлечивать, снимать с него дебафы, вешая взамен полезные бафы и магическими искрами во врагов пуляться. Следующим выступал барсук Тануки. Его история оказалась не менее увлекательной и еще менее правдоподобной. С другой стороны, он в нее и папу графа как-то вплести умудрился. Так что ладно. По его словам, был он самым что ни на есть среднестатистическим бароном. Жег ведьм, угнетал крестьян. 2 раза в год ходил в крестовые походы. За что папа граф регулярно увеличивал довольствие в виде карманных денег, расширял сыночку владения и апгрейдил имеющиеся там постройки. Когда барсук победил всех окрестных язычников и колдунов, стало ему скучно, и поехал он кататься на... Тут он запнулся. На летающей колеснице. Но не колдовской штукенции, а штукенции, благословленной лично папой, причем не его собственным, а римским. Оттого штукенция и полетела. Из-за перебора святости на кубический сантиметр аппарата. Но аппарат, как назло, оказался сделан еретиками и язычниками узкоглазыми, живущими на далеком острове Япония. А может, и вообще у них под боком в Китае. Но все равно по языческой лицензии. Взлетел аппарат повыше, Господь рассмотрел лейбл Made in China, возмутился и отнял благословение полета. Аппарат и рухнул. Но слава небесам пожалел Господь заблудшее чадо свое. Не отнял жизнь. Отнял только руки, ноги, туловище и все, чем оно там внутри набито, и что из него торчит. Осталось жить от барсука только голова, мозг, то бишь. По типу нашего Фофана, когда он ручки-ножки втянет. Ага, подтвердил Чифу догадку Пенделя. В награду за догадливость корзинчик от полбу получил полбу. Катастрофа произошла над тем самым проклятым островом, где аппарат изготовили. И местные мастеровые под давлением небесной канцелярии, лично папы римского и богатого отца графа, пообещали сделать голове новое тело в качестве компенсации за утерянное старое и хреновое качество сборки волшебного агрегата. Однако дело обещало быть долгим, и чтобы голова не скучала, положили ее в банку ждать регенерации тела. А банку подключили к... парарарам! К ММО-РПГ с полным погружением. Там, в той игре, барсук и жил. Выбрал себе класс чуть ли не наугад, потому что не особо во всей этой хрени разбирался. Хотя и знал китайский, японский и многие прочие языки. Он вообще был полиглотом, как и почти все его знакомые. Модно в его кругу было быть полиглотом, тренд такой. Да и загрузить в разум языковой блок дело пары минут и сравнительно недорого. А вот в легендах и колорите Японии барсук не шарил совершенно. Вот и достался ему этот тануки. Рекламировали его очень, вот и повелся. Кроме того, клиника, которая выращивала и собирала ему по кусочкам новое тело, предоставила эксклюзивную цифровую тушку в качестве комплимента от заведения. Тело было уже практически готово, когда в той игре произошел сбой, и все игроки застряли в ней без возможности логаута. Барсуку, собственно, на это было плевать. Он не спешил возвращаться к прежней скучной жизни. Довольно неплохо освоившись в новом амплуа, Тануки подрядился выполнять суперквест на поимку демона Римона. Но поймать Римона так и не смог. Оказался убитым разрядом молнии. Молнию шандарахнул верховный жрец того самого неназываемого. Качественная молния получилась мощная. Такая крутая, что выбила несчастного барсука из мира грязь. Так-то игра называлась. В этот. Вместо того, чтобы, как это обычно бывало, отреспиться на одном из близлежащих кладбищ, он оказался под известным мне деревом. Милый женский голос сообщил, что права выбора расы и класса у него нет, сославшись на какой-то пункт неведанного соглашения. И еще на тот факт, что он не является призванным, а его появление — баг, с которым еще нужно будет разобраться. После чего барсук и очутился в этом мире. В буддистском монастыре, который неведомо почему стоял на горке неподалеку от Новгорода. В тушке Чифу, так похожей на лысого чебурашку, без шмота, навыков и с гордым первым уровнем. Учитывая, что перса своего он знал как облупленного, с качем и распределением характеристик проблем не намечалось. А столь мелкий левел обусловлен тем, что в этом мире провел барсук всего несколько дней, часть из которых и вовсе рефлексировал, паниковал и ничего полезного не делал. Как было сказано выше, класс барсука ДДшный. Помесь ниндзя, шамана, барда и еще чего-то, что никак не переводится с японского на русский. Зато отлично перевелось на китайский. И тут меня поразил рыцарь, довольно уверенно забулькавший на родном языке Джеки Чана. И о чем они беседовали с Тануки, мне неведомо. Но рыцарь удовлетворенно закивал. Судя по тому, что барон не набросился с мечом на ушастика, ничего предосудительного в его словах он не усмотрел. Изумелок, помимо индивидуальных, заточенных на скрытность, уклонение и внезапный удар из засады или со спины, Тчифу на своем низком левеле мог похвастаться барабанным боем, превращением и обучением. Барабанный бой, в зависимости от мелодии, вернее ритма, накладывал полтора десятка неплохих массовых дебафов, причем довольно долгосрочных. Некоторые действовали до получаса. Также имелось три коллективных бафа, работающих на всю пати. Но бафы были совсем нубскими. Но это пока, пояснил Тануки. Дальше будет больше и лучше. Превращение позволяло на время превратиться, ну да, в барсука. В облике барсука барсук мог замечательно ориентироваться в пространстве и находить дорогу к цели по запаху. Обучение, на мой взгляд, вообще читерская штукенция. Персонажу не требуются наставники и учителя. Он просто медитирует и таким образом открывает в себе новые возможности, до которых дорос по уровню. Более того, он может вводить в трансы других игроков и с некоторой долей вероятности открывать их потенциальные способности. «Только нужно сознание расширить», — смущенно пробормотал Тчифу. «А у меня ингредиентов нужных нет». Заточен его перс в основном на ловкость и удачу, как и положено стандартному роге. Но помимо этого, у него нереально высокие резисты ко всем магиям. Причем они работают не на поглощение, а на отражение. Еще поиск и нахождение тайников, тоже по его части. Своих собственных нюков или магических умений нет, только те, что посредством барабанного боя накладываются. Еще подойдет бубен, дудка и рояль, — гордо прибавил Тануки. Зато у него есть аура удачи. Все сопартийцы получают бонус к этой самой удаче за один факт наличия в группе этого милашки. Вот, пожалуй, о нем и все. Следующим выступал я. Не буду пересказывать всю ту чушь, которую нес. Скажу лишь, что путь свой земной я описал примерно так же, как и барсук. богатый бездельник, от нечего делать истребляющий злые силы везде, куда мог дотянуться. А потом на меня обратила внимание Дева Мария и перенесла в этот мир полные злобы, дабы я, ну и все такое. Кроме того, даровано мне небесами много чудесных, почти ангельских способностей. Я могу лечить наложением рук, снимать проклятия, благословлять, находить и разоблачать приспешников зла и еще поражать огнем, духом святым и прочими, штуками. В присутствии рыцаря я решил не заикаться о магии. Да, и еще Господь в великой мудрости своей понимал, что сражаться мне придется с порождениями тьмы. А они, сволочи, предпочитают скрываться во мраке ночи. Ну и даровал мне ночное видение, и вообще заточил меня именно под бой в темных местах и в темное время суток. А что, все логично. Должно же быть у добра преимущество в битве со злом, если придется сражаться на его территории. К сожалению, добавил я, все в мире имеет свою цену, и потому днем я намного слабее, нежели ночью или просто в темноте. Рыцарь вроде эту хрень схавал. По крайней мере, во лжи меня не обвинил и драться не полез. Я еще немного порасписывал, насколько я нужный и полезный. Кое-где преувеличил, а кое-что не сказал. Например, о наличии показателя сущность, который был, судя по всему, только у меня одного. И непонятно, что делал. Вернее, что должен был делать, поскольку до нынешнего момента не делал вообще ничего. Также я не сказал о конструкторе заклинаний. Ни к чему рыцаря ненужными подробностями возбуждать. А с барсуком мы позже эту тему наедине перетрем. Следующей говорила княжна польская донунашка пани Рошек. Оказалось, она в натуре княжна, а стала быть местная. Поскольку все мы понимали ее с пятое на десятое, переводить взялся Пендаль по Жапье, который, помимо всего прочего, говорил на всех языках вообще. В общем, девушка оказалась уникальным квестовым НПС и в дополнение к этому крутой целительницей. Вот только в бою от нее толку не было. Совсем. Она не могла действовать в режиме битвы. Все ее касты очень-очень долгие, зато и очень мощные. А вот поправить состояние отряда после боя она могла одной левой, вплоть до того, что воскресить павших. Одно но. Все ее умелки завязаны не на ману как таковую, а почему-то на длину волос. Волосы, конечно, растут, но расходовать этот ресурс следует экономно. Облысеет наша княжна, если чересчур часто дохнуть будем, и все. Бесполезно станет, пока новая шевелюра не вырастет. Квест, который она предлагала, заключался в том, что следует вернуть ей в Польшу родовой замок, который захватили тамошние плохиши. Чем наш рыцарь заморочился, в перерывах гася нечисть и восстанавливая справедливость, так как он ее понимал. В награду за выполнение княжна предлагала тот самый замок с прилегающими территориями, титул князя и саму себя. То есть обещала выйти замуж. Константина такой ревард, видимо, устраивал. Потом, с позволения барона, к которому мастер-корзинчик выказывал искреннее почтение и уважение, он рассказал о себе. Пендаль Пожапье — простолюдин родом примерно из тех самых мест и того самого времени, откуда заявился и Полбу. По крайней мере, родной его язык франкский, точь-в-точь, как и у господина. Однако, учитывая биографии прочих спутников, я бы не удивился, если бы он родился в другом мире, просто очень похожем на мир Константина. Каким именно образом попал он в мир жизнь? А именно так называется окружающая меня сейчас реальность. Он точно не помнил. Или просто не захотел рассказать. Но попав сюда, отказался от выбора воинского пути, предпочтя остаться мирным ремесленником и торговцем. В качестве крафтера добился Пендаль небывалых успехов. И вот совсем недавно достиг вершины — 300-го уровня мастерства. Потому и условен его уровень, что боевым не является. Понял я. В качестве бойца Пожапье совершенно никакой. Но вот как персонажу поддержки, цены ему нет. Полезных навыков и умений у корзинчика вагон и маленькая тележка. Приведу лишь некоторые из них. Основная крафтовая специализация Пендаля — плетение корзинок. Но корзинки — далеко не все, что можно сплести из подходящего прута, лозы или лыка. Например, он может сделать веревку, лапти, лестницу, лодку, шляпу и много-много чего еще. Шмот, который он производит, выходит на редкость качественным и хорошим, иногда даже волшебным. А если очень-очень постарается, то произведет на свет Божий и самое настоящее чудо. Например, тот крест, которым пользуется в качестве тотема рыцарь, дело рук Пендаля. И волшебная бутылка, превращающая воду в вино. Или плоская китайская шляпа, которой уже успел похвастаться исцеленный колобок. Помимо основной крафтовой специальности, Пендаль освоил и несколько смежных. Например, столярное дело, собирательство, вязание и, самое главное, кулинарию. Кроме того, изучение остальных направлений крафта дается ему в разы легче и быстрее, нежели персонажу боевой направленности. Навыки наблюдательности, сбор трофеев, а также прочие необходимые в его нелегком труде умения, существенно увеличивают вероятность нахождения редких трофеев в луте мобов. Вот только дохлые мобы на жизненном пути Пиндаля встречались нечасто. До того момента, пока он не поступил на службу к барону Шардо и Бельт. Еще полезный толстячок — самый настоящий полиглот. Нет в мире жизни такого языка, наречия или диалекта, который бы он не понимал. В устной, письменной или какой-либо другой возможной форме. «Это специальная ачивка, доступная исключительно чистым крафтерам», — гордо сказал он. В качестве защитного инструмента Пиндаль пользовался раскачанной до максимума способностью бегун. Судя по хвостовству, Пажапье мог убежать даже от арбалетного болта, а на коротких дистанциях развивал скорость, близкую к скорости звука. Все это было здорово и клево. Вот только не было у Пиндаля Пажапье бара жизни. Совсем. Так же, как и бара магии. Единственная его полоска, желтая, показывала величину энергия, которая заменяла ему общепринятую бодрость. Эта самая энергия с колоссальной скоростью тратилась на любое действие, будь то крафт, бег или просто беседа. Однако он нашел верное средство ее восполнения — выпить. Врал, наверное. Просто в любой момент есть причина нажраться. Но так или иначе, в бою Пиндаль был бесполезен и даже вреден, поскольку его требовалось постоянно оберегать. Бафы и лечилки на него не действовали. Ласты он мог склеить от первого же попавшего в него нюка. А жизнь у бедолаги до недавних пор была одна единственная. Благо недавно, опять же с подачи Константина, Пиндаль совершил деяние. Деяние в мире жизнь — это нечто, чего никто еще до тебя не совершал. В награду за деяние он с помощью своих крафтовых способностей теперь мог время от времени создавать себе дополнительную жизнь. А это в разы уменьшало его уязвимость и поднимало самооценку. И благоволение перед работодателем-благодетелем, разумеется. После этого самопиара Пиндаль перевел излияние колобка по имени Фофан. Коротенькая жизнь Фофана оказалась насыщена негативными событиями и наполнена непередаваемой преданностью Константину. Полбу каким-то образом сумел вырвать Фофана из круга перерождений в качестве бестолкового моба, даровал индивидуальность, самосознание, разум, цель бытия и имя. Пэт говорил в основном «ми-ми-ми-ми-ми», разбавляя речь редкими вкраплениями полупонятных слов. А на вполне толковый перевод Пиндаля постоянно кивал. Оказался Пэт узконаправленным дебаффером-гипнотизером. Помимо собственного гипноза, имелись у него как индивидуальные дебафы, так и АОЕ-дебафы, а также пара другая дотов. Кроме этого, в случае необходимости, он мог переагрить мобов даже с нашего танка. Вот только удар держать не мог. Показатели защиты вообще никакие. Зато ловкость и уклонение выше всяких похвал. Даже выше, чем у ниндзя-барсука. А вот в качестве ДД колобок ну совсем хилый. Пожалуй, даже Пиндаль со своей нулевой силой удара может вмазать больнее, чем Фофан. Исключение — укус. Но укус колобка — штука специфическая, накладывающая бессрочный комплексный дебаф и все имеющиеся доты разом, и требующий довольно длительного отката. После того, как Фофан в очередной раз возблагодарил Константина за многие имеющиеся у того достоинства и тоненьким голоском пропел «Ави Малия», наступил черед рассказывать «Токик Цвок Токика». Маленький человечек с нереально большими лопатообразными ладонями носил кличку Крота неспроста. Мастер ловушек — копал. Именно в этом было его призвание, предназначение и цель в жизни. Он копал туннели, ямы, колодцы, ходы, коридоры и вообще все, что угодно во всем, что угодно. Копал он настолько качественно, что мог прорыть проход даже в соседний мир. А переместиться из пункта А в пункт Б в пределах этого мира ему было вообще расплюнуть. Под землей, естественно. Нет, он не маг-портальщик, он гораздо лучше. Потому что, во-первых, бесплатно, а во-вторых, его ходами вряд ли кто еще может пройти, без прямого дозволения и помощи самого крота. Таким образом, проблема дальних перемещений и быстрых рекогносцировок у нашей пати отпадала. Мог крот действовать и как персонаж-ближник, нанося своими страшными ладонями повреждения невиданной силы. Ну, если попадал по врагу, конечно. Однако его основной боевой вклад заключался не в этом. Помимо классических ловушек ям, крот эффективно использовал с полсотни других. А чужие ловушки обезвреживал вообще на раз. Например, перед боем он мог так искусно расставить растяжки, что большинство врагов переломает себе ноги еще до начала наступления. Или во время штурма замка мог сделать подкоп и обрушить нахрен половину стены. Или вырыть яму на поимку определенного квестового животного. И туда угодит именно тот, кого он ловит, а не какой-нибудь вульгарный медведь или лось. Да мало ли, какую пользу можно получить от одной единственной дырки, внезапно появившейся в нужном месте и в нужное время. Тут меня осенила догадка. Я спросил крота, не рыл ли он яму Нааса. Оказалось, что непосредственно Нааса нет. Но есть у нашего землекопа небольшое хобби — коллекция редких существ. И вот на них, в безлюдных местах, он понаделал целую кучу ловушек. Кого он туда только не ловил. И гиппогрифа, и мантикору, и фиксика, и терминатора, и даже настоящего четырехглазого сисадмина. Так что мог и великанас попасться. Почему нет? Я описал место пленения Локи, и крот подтвердил Дамол. Была там одна из его ловушек. Обрадовавшись, что практически выполнен квест на полезное колечко, я предложил идти сдавать его немедленно. Но тут обиделся Нафаня, которому тоже хотелось рассказать о себе. Он уже несколько раз перебивал выступавших и пытался влезть вне очереди, за что каждый раз удостаивался воспитательных щелбанов от Константина. Барон, будучи рыцарем благовоспитанным, с самого начала и спросил у меня разрешения путем щелбанов, пендалей и подзатыльников направлять действия моего холопа в правильное русло. Такое разрешение ему было дано с предупреждением не бить слишком сильно по затылку во избежание непредвиденных последствий. Барон в ответ любезно разрешил мне буцкать пиндаля, когда и как мне захочется. Приведу монолог на фане дословно. «Ну, я... того, стало быть... Вот топор есть. И еще могу. Я если надо. Тогда да. А если что совсем, то и вовсе нет. Но если вдруг, тогда ух! И когда-то так, ежели нет, то все. А еще очень, но не слишком, агась. А ежели барин прикажет, то вообще...» Мы покивали. Я жестом попросил Константина дать рыжему подзатыльник. «Да что вы себе позволяете, милостивые господа? По какому праву рукоприкладство? Да вы знаете, что я с вами сделаю?» «Дай-ка угадаю», — прошипел враз побелевший от ярости рыцарь. «Ты нас изобьешь, изломаешь, разотрешь в порошок? Оставишь мокрое место, похоронишь, уничтожишь?» «Да ты че? Я на вас донос князю напишу!» «А ну, излагай, чем можешь отряду во славу Господа помочь! Быстро! А не то...» Нафаня, будучи в данный момент очень умным, враз понял, что сейчас его будут бить. «Как появился здесь, не помню. Почему стал жить в лесу один, не знаю. Рубил лес, жёг уголь, ставил силки на кроликов и сети на рыбу. Больше ничего не умею. Вижу, есть у меня интерфейс. Думаю, такой же, как тот, о котором вы говорили. Но очки в нем не распределены. Высокие показатели силы и стойкости почти до капа подняты. Предполагаю, это обусловлено постоянным тяжелым физическим, плохо оплачиваемым трудом, результаты которого присваивали капиталисты-угнетатели. Ай, не надо, больно же! У меня сотрясение будет и придется на больничный. Ай, все, все, понял! Из умений владение топором почти на максимуме. Из навыков добыча древесины, переноска тяжестей и сопротивление огню. Из ачивок повышенная грузоподъемность и крушение. Боевых умений почти нет, только сокрушающий удар. Это умение при бое без оружия работает. Специализацию громила на 20-м можно было апнуть на амбал или великан. Судя по всему, персонаж заточен под рукопашный бой без оружия и обременение доспехами. Но я почти никогда ни с кем не дрался. В случае подписания долгосрочного контракта о сотрудничестве, соответствующих социальных гарантиях, пенсионном обеспечении и выделении мне доли равнозначной проценту моего личного вклада в общее дело с компенсацией накладных расходов, морального вреда и справедливой оплате ранее оказанных услуг, готов рассмотреть предложение и... Пдымц? Барон не выдержал и отвесил холопу еще один подзатыльник. «Я очень медовые пряники люблю», — закончил Нафаня, часто-часто моргая. «Вот как бы так изловчиться ему врезать, — подумал я, — чтобы мозги включились, а характер милым остался. Нужно будет потом провести серию экспериментов. Ну ничего». Зато сейчас у отряда есть классный ишак с повышенной грузоподъемностью. Это хорошо. Нужно только ему экип раздобыть, соответствующий способностям. то есть Тару. Дед Непись так возбудился, слушая, как мы знакомимся, что загорелся желанием вступить в наш отряд. Называл ватагой, а меня величал атаманом. Надо же. Я в шутку фразу бросил. А дед поверил, запомнил и даже выводы сделал. Однако расшумелась его бабка и не пустила деда совершать подвиги. Зато вместо деда достался нам квест раздобыть новое корыто. Мы поблагодарили гостеприимных стариков, отсыпали им немного денег, кому сколько было не жалко, и ушли в закат. Вот так-то. На этом и закончилась история одинокого задрота-скитальца. Зато началась следующая. В атаге анонимов. Не конец. Книга озвучена по заказу издательства 1С Publishing.